Назаров Вячеслав Алексеевич. 22 сентября 1935, 20 июня 1977. Он был из той категории русских писателей, которых издавна в нашей литературе почему-то принято считать немного наивными, слишком доверчивыми простаками. Вадим Михановский, 1990. Вячеслав Назаров. Русский советский писатель-фантаст, прозаик, поэт, режиссер-кинодокументалист, родом из города Орла. На Орловщине, в селе Желябуги, провел юношеские годы, в 6 лет с больной матерью, оказавшись под гнетом фашистской оккупации. Отец, Алексей Иванович, из крестьян, закончил Тимирязевскую академию, с первых дней войны ушел на фронт. Позднее Вячеслав Назаров так писал о военной поре. «Я до сих пор просыпаюсь по ночам от лая овчарок, которых натравливали на меня пьяные эсэсовцы. Иногда в сломанном дереве мне чудится виселица, которая стояла в центре села, а в стуке дождя – шальные пулеметные очереди, которыми ночью скучающие часовые прочесывали деревенские сады. Никогда, никогда не забудется мне немец, который стрелял в меня, когда я копал в брошенном поле прошлогодний гнилой картофель». Немцы, отступая, сожгли нашу деревню, а мы с матерью 2 недели прятались в брошенном окопе. Над нами гудела, обжигая и калеча землю, Орловско-Курская дуга. В 1943 году, после освобождения их мест от немецких захватчиков, он пошел в школу. Затем поступил на факультет журналистики МГУ, а по его окончании в 1958 году попросился на работу в Сибирь. По распределению попадает в Красноярск. Там он ходил с караванами судов в Эвенкию, бывал в Туве и Хакасии, создавал документальные фильмы о строителях Снежногорска и Красноярска ГЭС, металлургах Норильска и рыбаках Сибирского севера. Не раз поднимался до Северного Ледовитого океана. Работал редактором на телевидении в Красноярске, режиссером кинокомплекса телевидения, журналистом. За документальную ленту «Память» Назаров был награжден дипломом первой степени Центрального штаба Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы. Свой творческий путь Вячеслав Назаров начинал как поэт. Печататься начал с конца 50-х годов, а уже в 1965 году вместе с Валентином Распутиным и драматургом Александром Вампиловым его как поэта на Читинском семинаре молодых писателей Сибири и Дальнего Востока рекомендовали в Союз писателей СССР. Спустя год он становится членом СПСССР, автор 4 поэтических сборников, выходивших в Красноярском книжном издательстве «Сирень под солнцем» 1960, «Соната» 1964, «Формула радости» 1968, «Световод» 1973, а также публицистической повести «Добрая воля Сибири» 1975. Его стихи публиковались в сборниках, выходивших в Москве, Иркутске, Кемерово, и в 1968 году были удостоены премии Красноярского комсомола. В том же году появилась его первая научно-фантастическая публикация «Рассказ «Нарушитель», в котором главный герой Андрей Соколов, нарушив устав, осуществляет эксперимент с кристаллопланетой, оживив ее застывший мир. А 4 года спустя вышла первая прозаическая книга писателя «Вечные паруса», в которую вошло несколько фантастических повестей. Самая известная его научно-фантастическая повесть «Зеленые двери Земли» 1977, являющаяся 2-й редакцией «Двойного зеркала», посвящена проблеме контакта с дельфинами и ответственности за будущее экологии планеты. Раса дельфинов, или деланов, как они сами себя называют, на порядок старше людей – и пошла в своем развитии по совсем иному пути, отнюдь не технократическому, и на протяжении многих столетий изучала людей. Чтобы на одной планете могли сосуществовать 2 такие разные расы, необходимы определенные условия, и мы, люди, по их мнению, еще не достигли их. Поэтому-то и не удается найти контакт с этими жителями океана. Но есть надежда на это. В 1978 году это произведение, исправленное и дополненное, вышло под новым названием Бремя равных. На вопрос Вадима Михановского: «Слава, а почему именно дельфины?» Назаров вздохнул, близоруко сощурился. «Понимаешь, не хотелось ломать копья с рецензентами по поводу других особей, идущих на контакт с человеком. Ну и тратить время на доказательства, заручаться отзывами специалистов. А дельфины? Это привычно. Они, благодаря литературе, с древних времен нам чуть ли не родственники. И потом, что не менее важно, привычный образ всегда как бы документален. В этом повинны кино и телевидение. Документ и образ в одном ряду. И если поставить себя на место читателя, образ дельфина как бы документален, а вокруг море реальной фантастики. Коренастый, широковзорый, с гордо посаженной головой, он походил на потомков сибирских первопроходцев», — так описывал писателя Юрий Медведев на встрече на Всесоюзном совещании писателей-фантастов, 1976 год. Назаров руководил семинарами молодых писателей, участвовал в работе Красноярской местной писательской организации, был членом редколлегии «Альманаха Енисей». В 1972 году он перенес тяжелейшую операцию на сердце, и в июне 1977 года его не стало. У него остались жена Тамара и сын Юлий. Могила писателя находится в Красноярске, на склоне Высокой горы, где в раскрытую бронзовую книгу вписаны строки его последнего стихотворения. «Удел человеческий светел, и все мы в том и секрет, единственные на свете, и всем нам повтора нет». Виталий Карацупа, 2005-2013 год. Дорогие друзья, эта книга записана в рамках проекта «Аудиокнига своими руками» для клуба любителей аудиокниг. Данная запись является любительской и распространяется абсолютно бесплатно. Приятного вам прослушивания!